Я не мог уснуть. Наверное, от жары. Смешно. Последние 3 месяца я ночевал в снегу, и вот теперь не получалось уснуть на топчине в почти настоящем доме. Хотя устал я страшно. Вместо того, чтобы отдыхать, я лежал, заложив руки под голову, и смотрел в огонь, пляшущий в очаге посреди жилища. На этот раз пещеру найти не удалось, и моим друзьям пришлось потрудиться. Надо сказать, получилось неплохо. Они углубили, выровняли и выложили плетенками естественный котлован на вершине прибрежного холма, перекрыли его бревнами и выложили сверху дерном. Получилась классическая большая полуземлянка, в центре которой сложили очаг. Получилось теплое, просторное и надежное жилище, почти дом. Мы легли всего 30 минут назад, хотя было уже фактически утро, ночь напролет шел общий разговор. Сперва говорили все, точнее, орали все, потом рассказывал я, потом все остальные вместе, потом все остальные по очереди, потом снова рассказывал я, потому что за воплями не расслышали половину. Правая рука и плечи у меня болели от пожатия и хлопков, и я толком не мог поверить, что все-таки среди своих. К концу разговора я только и мечтал лечь и уснуть. И вот, пожалуйста. Я сел, посмотрел на Танюшку, спящую рядом, легонько провел ладонью по ее волосам и услышал, как она вздохнула, не просыпаясь. «Кажется, я и правда на месте», — прошептал я и тихо, спустившись с топчина, подсел к огню. Джек, подбрасывающий в огонь полежки, поднял на меня глаза. «Не спится?» «Риторический вопрос это называется», — вздохнул я и быстро спросил. «Не рад, что я вернулся?» «А это называется глупый вопрос», — равнодушно отозвался Джек. «Не волнуйся, Олег, я когда-то поклялся тебе, этого достаточно. Можешь мне поверить, твоему возвращению рады все». Я кивнул и, обернувшись с полоборота, начал по кругу осматривать спящих мальчишек и девчонок. Задерживая взгляд на новеньких, с которыми так еще и не познакомился толком, но кое-что уже узнал про них. Ленька и Лидка Смагины. Близнецы, им по 14 лет, и они, правда, новенькие, совсем. Русоволосые, сероглазые, высокие, худощавые и очень похожие. Им, пожалуй, повезло больше, чем их оригиналам, потому что они попали сюда из московского подпольного публичного дома. Да, что-то совсем неладненько на исторической родине. Линда Скольвин, 15-летняя датчанка, ставшая уже здесь девчонкой Видова. Типичнейшая северянка, пришедшая в отряд вместе с Яном Франтой, своим ровесником-поляком. До этого они были в одном отряде, разбитом Урса в Швейцарии. Димка Юрасов, 14-летний русский мальчишка, друг Фергюса, прибившийся к нашим еще на Кавказе, пока искали меня. Итого 15 парней, 10 девчонок. «Я не спросил, где наш большой секрет-то?» — спохватился я. «В самом деле забыл поинтересоваться». Джек улыбнулся. «Отстаивается у Лаури в Гибралтаре. Да, Тиль пропал». «Как?» — расстроился я. Джек вздохнул, да так, поплыл куда-то в Америку и с концами, да ничего, может, еще вернется. «Может быть», — вздохнул я. Джек помолчал и снова, незачем, бросив в огонь полено, сказал: «Еще кое-что. Сережка Земцов обосновался в 2 неделях пути к северу от нас». «Сергей?» — Джек наклонил голову. «Да, мы даже виделись несколько раз, ему про тебя рассказали». «Да, конечно, ясно», — пробормотал я и потер виски ладонями. «Ну что ж, мне надо будет сходить с ним повидаться». «Повидайся», — согласился Джек. «А потом что будем делать, Олег?» «Потом?» — я встал на ноги. «Потом посмотрим. Ну а сейчас я пойду спать, и дело с концом». «Похоже, что дело-то только начинается», — сказал Джек.